Глава 7. Кажется, я уже начал привыкать к вечным допросам. Прямо как на работу туда хожу. Спасибо, хоть сразу забирать меня не стали, позволив медикам поколдовать с моей поврежденной стопой. Волшебный пинок не прошел для нее даром, но вместо гипса я получил лишь тугую повязку и рекомендацию не нагружать ногу до завтра. Для здешней медицины подобное в порядке вещей. Да и кости не то чтобы вдребезги. Поэтому медики быстро выпроводили меня вон из лазарета. А вот Эрику помощь оказывали прямо на месте. Надеюсь, он понял, что зря полез. После процедуры мне выдали простенькую деревянную трость и сопроводили в главный корпус. Учитывая штормовой ливень, душ сегодня можно не принимать. А вот чего я точно не ожидал, так это присутствие в допросной комнате Феста. Обычно грандмастер пропадал неизвестно где, в отличие от прочих наставников групп. Я их видел куда чаще, чем нашего. Остальной состав участников оказался вполне привычным. Заместительница ректора Авелина Фалнот и куратор первого курса магистр Кона. Не хватало только начальника службы безопасности. Но не будут же его дергать по каждому пустяку. У него сфера деятельности немного другая и не ограничивается помощью одному незадачливому курсанту. Вместо Иолая пригласили старшего инструктора, чье имя я до сих пор не запомнил. Но с другой стороны, он не закреплен у нас на постоянной работе, и мы с ним можем больше не пересечься. А лучше бы нашего тренера позвали. Как всегда, кресло мне никто не предложил, так что пришлось стоять на вытяжку перед служащими академии, опираясь на тросточку. Но сейчас я пребывал в куда лучшем состоянии, чем в прошлый раз. Пусть и чувствовал себя выжатым досуха, будто пробежал целый марафон. Спасибо, хоть после прогулки под дождем всю сонливость как рукой сняло. Самое странное, что симптомы уж больно подозрительно смахивали на магическое опустошение. Правда, я понятия не имел, сколько единиц осталось в источнике и убавилось ли там вообще. Внутренний счетчик по-прежнему отсутствовал, а подсказать больше некому. Это немного беспокоило, но я старался не разгонять себе пульс попусту. «Ха, знакомое лицо!» С усмешкой проскрипел Кона, увидев меня. «Где-то я его уже...» «Прекрати, пожалуйста!» Перебила его гранд-магистр, устало помассировав виски. «Мне хватит одного Иолая». «Прости, не удержался!» «Курсант Авери», — повернулась ко мне женщина. «Ты обвиняешься в использовании дара на тренировочном поединке. Тебе есть что сказать в свое оправдание?» «Не совсем так», — поправил я ее. «Это была вовсе не тренировка. Меня вызвали на дуэль, и я соблюдал все установленные правила во время боя, в том числе не применял даров». «Ты нанес смертельную травму оппоненту. Добровольное признание облегчит твою участь». «Насколько мне известно, он не умер. Только благодаря усилиям целителей и вашего наставника». Отрезала заместительница ректора, бросив быстрый взгляд в сторону невозмутимого некроманта. «Не окажись их на месте с такой раной, он бы не дотянул и до госпиталя». «В таком случае возникли бы вопросы к организации учебного процесса», — пожал я плечами, как ни в чем не бывало. «Насколько я помню, медицинский персонал обязан присутствовать на физических занятиях, как и наблюдатели». Магистр Кона недовольно пожевал губами, но все-таки выдал вслух вердикт. «Мои люди не засекли возмущений Фона». «Однако ты явно ускорился», — добавил старший инструктор. «Да и сам удар нанесен с превышением твоих физических возможностей. Эрику просто смяло грудную клетку». «Ему стоило бы позаботиться о крепости костей», — внезапно оборонил Фест, ни к кому конкретно не обращаясь. «Он слишком часто прибегал к семейной технике, и это сказалось на его здоровье». «Будущим офицерам нужно тренировать свои навыки», — насупился тренер. «Особенно с таким высоким потенциалом». «Я все сказал», — буркнул некромансер. «Итак, мы возвращаемся к тому, с чего начали», — подытожила Авелина. «Что случилось?» «У меня были предположения, но отделиться ими чревато еще большими неприятностями. Дядя упоминал, что его безопасные паразиты влияют как раз на силу. Видимо, они активизировались вместе со всплеском адреналина в крови, когда у меня перед глазами упала красная шторка. Только почему такой странный отходняк, непонятно. Я просто очень хотел победить, но у меня и в мыслях не было убивать Эрика. Я вообще не знал о его существовании до вызова на дуэль. Дрался с ним в полную силу, ну так в этом же и смысл». «Значит, на сотрудничество ты не идешь», — — строго выговорила мне женщина. «А что он должен сказать?» — поинтересовался Фест. «Что в совершенстве освоил дар и способен строго дозировать проявления незаметно для наблюдателей? Тогда нужно переводить его сразу на третий курс и отправлять на боевую практику. Он, конечно, перспективный курсант, но не настолько». «И что же произошло, по твоему мнению?» Поморщилась заместительница ректора. «Вмешательство Танума?» «Отнюдь. Просто хороший удар на пределе возможностей. Плюс очень слабая кость противника. Включите в его рацион питания побольше молочных продуктов. Как-нибудь разберемся», — проворчал старший инструктор. Только сейчас до меня дошло, что он вполне мог быть наставником Эрика или его родственником. Слишком близко к сердцу воспринимал замечания некромансера. А вот магистр Кона, наоборот, не излучал ни малейшего раздражения. «Поддерживаю Фестуса», — проскрипел он. «Это довольно шустрый и боевитый юноша, но никак не гений». «Его отца настигла божья кара», — не сдавалась Авелина. «А прапрадед вообще был императором», — крякнул старик. «Кстати, тоже с двумя разными дарами». А вот это оказалось для меня неожиданной новостью. Юный аристократ упоминал о своем славном предке, но без таких подробностей. Возможно, просто не знал. Я до сих пор не понял механизм одаренности, поэтому выводы пока делать рановато. Но все равно интересно получается. «Ладно, я тебя поняла, Кона», — кивнула женщина. «Грандмастер Хестер?» «Возможно, Танум укрепил его мышцы». Сквозь стиснутые зубы выдавил из себя инструктор. «Это нынче считается преступлением?» — поинтересовался Фест. «Или кодексы пересмотрели?» «Нет». «Курсант Авери, можешь быть свободен». Прекратила мучение сотрудника Авелина. «Впредь учитывай свою силу. Убьешь кого-то даже случайно. Снисхождения не жди». «Вас понял. А что по моему выигрышу?» Заместитель ректора удивленно посмотрел сначала на меня, а затем на тренера. «Эрик поставил 40 очков на кон», — нехотя пояснил тот. «У курсанта отрицательный счет». «Он должен был в случае проигрыша принести извинения сестре Эрика. Но так как есть вопросы к его победе...» «Какие именно?» — невинно поинтересовался я. Женщина на секунду задумалась, после чего кивнула. «Хорошо, ваши счета будут откорректированы». «Благодарю вас, гранд-магистр», — с улыбкой поклонился я. «Это тебе не слишком поможет», — поморщилась она. «Свободен». У меня имелись на этот счет возражения, но я оставил их при себе. Все-таки 47 очков — это нифига с маслом. Учитывая те крохи, что удалось наскрести за неделю, мне оставалось отыграть ровно 35 очков. Такой резкий скачок почти уравнял меня со вторым местом, которое нынче занимала Сатанья, будь она трижды неладна. Против моего ожидания Фест не стал ускоряться, покинув допросную, а проводил меня до самых покоев, как взаправдушный наставник. Аж страшновато стало. «Ты поступил правильно, настаивая на выигрыше», — произнес он, когда за нами закрылась дверь. «Так тебе сложнее заподозрить в жульничестве». «Я дрался честно, наставник». «Разумеется, если честно, это рисковать собственной жизнью ради сиюминутной выгоды». «Что вы имеете в виду?» — напрягся я. «Ты слишком много поставил на кон», — пожурил меня некромансер. «Твоя настойчивость импонирует, но мне неинтересно учить того, кто не доживет до зрелости. Подумай над этим». С этими словами он открыл бронированную дверь и оставил меня наедине с собственными мыслями. Не сказать, что особо веселыми. Поразмыслить было над чем, но тут из жилой части выглянули одногруппники, услышав наши голоса, и тут же пристали с расспросами. «Спасибо, что у нас больше не стояло занятий, и мне не влепили очередной прогул. Кстати, о них». Я убедился, что вся группа в сборе, и после краткого пересказа моего общения с начальством Академии задал встречный вопрос. «Ну и каким местом вы думали до этого?» «В смысле?» — недовольно насупился Эхард. «Разок дал старшику в дыне и уже крутым себя почувствовал?» «Нет, мне просто интересно узнать, как до вас еще не дошли элементарные вещи». «Какие именно?» — уточнил Тори. «Нас пытаются закопать». Охотно ответил я, обведя тяжелым взглядом каждого. «Причем всех вместе, без разбора. А вы вместо того, чтобы выбираться, только им помогаете. Нас же предупреждал наставник». Ребята переглянулись. Многие с непониманием. «Ты имеешь в виду мой прошлый бой?» Поморщилась Рина, чья рука тоже обзавелась временной перевязью. «Не только», — покачал головой я. «Это лишь частный случай. хоть и показательный. Проиграй ты, и нам бы не досталось ни шиша, верно? Ты тоже считал? Нет, просто предположил. Ой, тоже мне новости! Отмахнулась Ива. С чего нас любить, если мы в первый же день чужую мебель вынесли? Дело не в этом. Со вздохом принялся объяснять я. Даже ведимый себя образцово-показательно, как последние паиньки, ничего бы не изменилось. Дело в Фестусе. Его тут на дух не переносят, потому что он стабильно выпускает лучших. Вспомните хотя бы нашего нового императора и его команду. Но это непростой путь, и его точно не пройдешь в одиночку. Вы же решили не париться и смирились с положением аутсайдеров. Выгонят-то всего лишь одного, возможно, меня. Чего тогда переживать, да? Только вот заковыка. Наш наставник терпеть не может неудачников и на мороз выставит всех. Мы в курсе. Закатила глаза Криста. Зачем ты опять это мусолишь? Да потому что вы не справляетесь, взорвался я. И продолжаете грызться друг с другом, даже сегодня, когда были бои. Что, я, думаете, не заметил этого? Сидите каждый на своем шесте, как нахохлившиеся вороны, и не замечайте других, думайте только о себе. Я подхватил с пола личное оружие сатаны, метлу со сломанным черенком, и демонстративно переломил один из прутьев. Поодиночке мы уязвимы. Нам нечего противопоставить травле со стороны некоторых работников Академии. Но в связке уже не такая простая добыча. «Ну, вообще-то я могу сломать все ветки», — задумчиво произнес Каудан. «Тогда я тебе твой рундук разобью прямо об голову», — зловеще пообещала Сатания. «Если дед меня без веника увидит, точно учить не будет». «При всем уважении, Рина победила благодаря нашей помощи», — продолжил я. «В итоге у нас получилось отстоять свои очки. Вместе, черт вас побери! И если мы хотим победить в турнире, и уж тем более впечатлить наставника, о группе придется забыть. Мы должны стать командой!»